Тяжело дыша, с колотящимся сердцем, он поднялся по ступеням. Дверь открыл элегантный мужчина с энергичным лицом и сидеющими волосами. «Мистер Перрис, я Хью Тейлор, ФБР. Мы встречались 2 года назад». Роджер подумал о том дне, когда Рональд Томпсон сбил Гленду с ног, убегая из этого дома, а она помчалась сюда и нашла труп Нины. «Я помню». Он покачал головой и прошел в гостиную. Стив стоял у камина, сцепив руки. Всхлипывающая, заплаканная Дора Люфтс сидела на диване. Рядом с ней беспомощно сгорбился Билл Люфтс. Роджер подошел к Стиву и обнял его за плечи. «Стив, боже мой, не знаю, что и сказать. Роджер, спасибо, что так быстро пришел. Когда их похитили?» «Мы точно не знаем. Где-то между 6:30 и 7:30. Шерон и Нил были здесь одни?» «Да, они...» Голос Стива сорвался, но он быстро взял себя в руки. «Они были одни». «Мистер Перрис», — вмешался Хью Тейлор, — «можете ли вы нам что-либо рассказать? Может, вы заметили посторонних в вашем районе? Чужие машины, фургоны или грузовики? Что-нибудь? Можете вспомнить что-либо необычное?» Роджер тяжело опустился на стул. «Думай. Что-то было». «Что?» «Да, наружное освещение». Стив напряженно повернулся к нему. «Билл уверен, что когда они с Дорой уходили, свет горел. Когда я приехал, его выключили. Что ты заметил?» Аналитический ум Роджера восстановил точное расписание вечера. Он вышел с работы в 5:10, заехал в свой гараж без 26. «Когда я приехал домой, примерно без 26, свет горел. Иначе я обратил бы внимание. Гленда готовила коктейль. 15 минут спустя мы смотрели в окно, и она заметила, что твой дом не освещен». Он нахмурился. «Вообще-то незадолго до этого пробили часы, так что было, наверное, 5:05». Он помолчал. «Гленда сказала что-то о машине, отъезжающей от дома». «Машине? Какой машине?» — быстро спросил Хью Тейлор. «Не знаю. Про нее упомянула Гленда. Я повернулся спиной к окну». «Вы уверены во времени?» Роджер посмотрел на агента ФБР. «Уверен. То, что он слышал, с трудом укладывалось у него в голове. Неужели Гленда видела машину, увозившую Нила и Шерон? Нила и Шерон похитили. Наверняка какой-то инстинкт должен был предупредить их об опасности. Но он и предупредил». Роджер вспомнил тревогу, которая охватила Гленду у окна. Как она хотела, чтобы он сходил сюда, а он попросил ее не преувеличивать. «Гленда. Что из этого он может сказать ей?» Он поднял глаза на Хью Тейлора. «Моя жена очень расстроится». Хью кивнул. «Я понимаю. Мистер Петерсон полагает, что ей можно доверить правду, но информация не должна стать достоянием общественности. Мы не хотим спугнуть похитителя или похитителей». «Я понимаю. Две жизни зависят от того, будете ли вы все вести себя, как ни в чем не бывало». «Две жизни!» Дора Люфтс разразилась сухими, мучительными рыданиями. «Мой маленький Нил и эта красивая девушка! Не могу поверить в это после миссис Петерсон!» «Дора, замолчи!» — умоляюще попросил Билл Люфтс. Роджер видел, как лицо Стива исказилось от боли. «Мистер Перрис, вы знаете мисс Мартин?» — спросил Хью Тейлор. «Да, я виделся с Шерон несколько раз и здесь, и у себя дома. А сейчас можно мне пойти к жене?» «Конечно. Мы хотели бы спросить ее об этой машине. Со мной еще один агент. Я мог бы послать его с вами». «Нет, лучше я пойду один. Она плохо себя чувствует и очень привязана к Нилу». «Я просто поддерживаю разговор», — подумал Роджер. «Поверить не могу. Не верю. Стив? Как Стив это вынесет?» Он с сочувствием посмотрел на молодого человека. Внешне Стив выглядел спокойно, но отпечаток невыносимого страдания, который начал исчезать в последние месяцы, снова проявился в серой бледности, глубоких морщинах на лбу, напряженной линии рта. «Хочешь кофе, Стив?» — предложил он. «Мне кажется, тебе не помешает». «Можно и кофе». Дора подняла голову. «Я сварю кофе и приготовлю сэндвичи». «Боже мой, как подумаю, Нил! И зачем только я пошла в кино? Если что-нибудь случится с мальчиком, я не вынесу. Просто не вынесу». Билл Люфт закрыл жене рот рукой. «Хоть раз в жизни! Заткнись!» — рявкнул он. «Заткнись!» — в его голосе прорвались и свирепость, и горечь. Роджер заметил, что Хью Тейлор напряженно изучает эту пару. «Люфтцы? Он их подозревает?» «Нет, никогда. Не может быть!» Он уже вышел в прихожую, когда в дверь позвонили. Все вскочили. Один из агентов за секунды преодолел расстояние от кухни до входной двери и открыл ее. На пороге стояла Гленда. На ее лице и волосах таял снег, на ногах были атласные шлепанцы. Единственной защитой от мокрого пронзительного ветра служил розовый шерстяной халат. Лицо покрывала мраморная бледность. Зрачки безумно расширились. В руке она сжимала листок бумаги. Ее трясло. Роджер бросился к ней, подхватил, пока она не упала, прижал к себе. «Роджер, звонок, телефонный звонок». Она рыдала. «Он заставил меня записать. Заставил перечитать ему. Сказал, запиши правильно, а то Нил...» Хью выхватил у нее листок и прочитал вслух. «Скажите Стиву Петерсону, что если он хочет вернуть своего сына и подругу, пусть завтра в 8 утра придет в телефонную будку на заправке «Эксон» у выхода 22 на Мэрит Парквей. Он получит инструкции о выкупе». Хью нахмурился. Последнее слово невозможно было разобрать. «Что это за слово, миссис Перес?» — спросил он. «Он заставил меня перечитать ему. Я едва успела записать. Он так меня торопил, этот Фокс. Он еще повторил...» Голос ее сорвался на высокой ноте. Лицо исказилось от боли. Она отстранилась от Роджера, схватилась за грудь. Он пытался изменить голос. Но когда он повторил это имя... «Роджер, я слышала этот голос. Это кто-то, кого я знаю». Глава 19. Прежде чем выйти из государственной тюрьмы Сомерс, Боб Кёрнер позвонил Кэти Мур и попросил ее прийти к нему в офис. Кэти служила помощником прокурора в Бриджпорте и была приписана к отделу по делам несовершеннолетних, где он прежде работал общественным защитником. Уже 3 месяца они встречались, и Кэти всей душой сочувствовала ему в борьбе за спасение Рона Томпсона. Она ждала его в приемной вместе с машинисткой, которую он попросил привезти. «Марш говорит, что останется на всю ночь, если нужно. Сколько у тебя материала?» «Много. Я заставил его повторить все 4 раза. Он говорил не меньше 2 часов. Марш Эванс протянула руку. «Просто дайте это мне», — деловито предложила она. Поставила магнитофон на стол, втиснула свое массивное тело во вращающееся кресло, вставила кассету с пометкой «Я» и перемотала ее на начало. Зазвучал голос Рона Томпсона, низкий и нерешительный. «В тот день после школы я работал в магазине Тимберли». Марч выключила магнитофон. «А вы пока займитесь чем-нибудь другим. С этим я справлюсь». «Спасибо, Марч». Боб повернулся к Кэти. «Ты нашла файлы?» «Да, они у меня». Он прошел за ней в маленький тесный кабинет. На столе ничего не было, кроме 4 желто-коричневых папок с наклейками «Карфолли, Вейс, Эмброуз, Келлахан». «Отчеты полиции сверху». «Лесу Бруксу это бы не понравилось, Боб. В общем-то, он меня уволит, если узнает». Лес Брукс был прокурором. Боб сел за стол и взял первую папку. Не открывая, поднял глаза на Кэти. На ней были индийские хлопковые брюки и толстый свитер, темные волосы стянуты в хвост. Молодая женщина больше походила на 18-летнюю студентку, чем на 25-летнего юриста. Но после того, как они выступили противниками на суде, Боб больше не совершал ошибок, недооценивая Кэти. Она была профессионалом с проницательным аналитическим умом и страстью к справедливости. «Я знаю, как ты рискуешь, Кэти. Но если нам удастся найти связь между этими убийствами и убийством Нины Петерсон, последняя надежда Рона — это новые улики». Кэти тоже подвинула стул и взяла 2 папки. «Бог его знает, может, если мы найдем связь между этими случаями, Лес закроет глаза на незаконность твоего знакомства с нашими файлами. Газетчики его сильно достают. Сегодня утром они называли последние 2 трупа жертвами убийцы с рацией». «Почему?» «И у мисс Келлахан, и у миссис Эмброуз были рации персональной радиосвязи, и они попросили о помощи. Миссис Эмброуз заблудилась, и у нее почти закончился бензин, а у Келлахан лопнула шина. А 2 года назад миссис Вейс и Джин Карфолли были убиты, когда ехали в одиночестве по пустынной дороге. Но это не доказывает связи между ними. Когда убили Джин и миссис Вейс, газеты писали об убийце с большой дороги. Это просто завлекающие заголовки. А что думаешь ты? Я не знаю, что думать. С тех пор, как Рона Томпсона арестовали за убийство Петерсон, и до прошлого месяца в округе Фэрфилд не было убитых женщин, а сейчас у нас две нераскрытые смерти. Но в стране есть и другие убийства, связанные с рациями. Рация — великая вещь, но для женщины просто безумие выходить в эфир и сообщать, что она одна на безлюдной дороге и у нее сломалась машина. Это же открытое приглашение всем находящимся поблизости психам напасть на нее. В прошлом году на Лонг-Айленде был случай, когда 15-летний подросток прослушивал полицейский канал и отправлялся к тем, кто просил о помощи. Его взяли при попытке зарезать женщину. Я все же думаю, что между этими четырьмя убийствами и смертью Нины Петерсон есть связь. Называй это интуицией, называй это хватанием за соломинку, как угодно, но помоги мне. Начнем по порядку. Место, время, причина смерти, использованное оружие, погодные условия, марка машины, данные о семье, показания свидетелей, куда жертвы направлялись, где провели последний вечер. В последних двух случаях надо рассчитать время между отправленным сообщением и обнаружением тела. Когда закончим, сравним с обстоятельствами смерти миссис Петерсон. Если ничего не выйдет, пойдем с другой стороны. Они приступили к работе в 9:10. В полночь вошла Мардж с четырьмя пачками бумаги. «Закончила», — объявила она. «Я распечатала с тройным интервалом, чтобы легче было найти различия между четырьмя версиями. Знаете, просто сердце разрывается слушать этого мальчика. Я 20 лет работаю стенографисткой в суде и всякого наслушалась, поэтому чувствую правду. Этот паренек говорит правду». «Хотел бы я, чтобы губернатором была ты, Мардж», — устало улыбнулся Боб. «Огромное тебе спасибо. Как у вас дела?» «Ничего, абсолютно ничего», — покачала головой Кэти. «Ну, может, здесь что-то найдете, а я пока принесу вам кофе. Ведь не ужинали, наверное, ни тот, ни другой». Когда через 10 минут она вернулась, Боб и Кэти положили перед собой по экземпляру стенограммы. Боб читал вслух. Они сравнивали тексты строчка за строчкой. Мардж поставила кофе и молча вышла. Охранник выпустил ее из здания. Кутаясь в толстое пальто и готовясь к длинному переходу через стоянку, она вдруг поймала себя на том, что молится: «Пожалуйста, Господи, если есть что-нибудь, что может помочь мальчику, пусть ребята найдут это». Боб и Кэти проработали до рассвета. «Пора заканчивать», — вздохнула Кэти. «Мне нужно ехать домой, принять душ и переодеться. В 8 я должна быть в суде. И я не хочу, чтобы тебя здесь кто-то увидел». Боб кивнул. Буквы расплывались перед глазами. Снова и снова они сравнивали 4 версии рассказа Рона о том, что он делал в день убийства. Они сосредоточились на отрезке с минуты, когда Нина Петерсон поговорила с ним в магазине «Тимберли», до момента, когда он в панике мчался прочь от ее дома, и не смогли найти ни одного значимого различия. «Что-то здесь должно быть», — упрямо произнес Боб. «Я возьму это с собой, и дай мне списки, которые мы составили по 4 делам». «Я не могу дать тебе папки». «Я знаю. Но, возможно, мы упустили какие-то детали при сравнении этих дел». «Не упустили, Боб», — мягко сказала Кэти. Он встал. «Я поеду на работу и начну сначала. Сравню все это со стенограммами процесса». Кэти помогла ему сложить материалы в портфель. «Не забудь магнитофон и кассеты», — напомнила она. «Не забуду». Он протянул руку и обнял ее. Кэти на секунду прижалась к нему. «Я люблю тебя, Кэт». «Я тебя тоже люблю». «Если бы у нас было больше времени», — воскликнул он. «Все этот проклятый смертный приговор. Как могут какие-то чертовы 12 человек прийти и сказать, что парень должен умереть? Когда и если они найдут настоящего убийцу, для Рона уже будет слишком поздно». Кэти потерла лоб. «Сначала я обрадовалась, что восстановили смертный приговор. Жертв мне жаль больше, чем преступников, но вчера мы судили подростка. 14 лет». Выглядит на 11, худой, маленький ребенок, родители безнадежные алкоголики. Они подписали жалобу, что он неисправимый, когда ему было 7 лет. 7 лет! С тех пор он болтается по детским домам, все время убегает. На этот раз мать подписала жалобу, а отец протестует. Они развелись, и он хочет забрать ребенка. И что произошло? Я выиграла, если это можно так назвать. Я настаивала, чтобы мальчика отправили обратно в детский дом, и судья согласился со мной. Отец настолько деградировал из-за пьянства, что живет как растение. Мальчик попытался сбежать из зала суда. Охране пришлось его связать. Тогда он устроил истерику и начал кричать: «Ненавижу всех! Почему у меня нет дома, как у других детей?» Ему нанесена такая психологическая травма, что его, возможно, уже поздно спасать. И если через 5 или 6 лет он кого-нибудь убьет, что нам, сжечь его? Имеем ли мы на это право? В ее измученных глазах блестели слезы. Я знаю, Кэт. Зачем вообще мы стали юристами? Надо было быть умнее. Эта работа все нервы выматывает. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Увидимся. В офисе Боб первым делом включил чайник. Несколько чашек черного крепкого кофе разогнали туман в голове. Он плеснул в лицо холодной водой и сел за рабочий стол. Аккуратно разложил бумаги, взглянул на настенные часы — 7:30. До казни 28 часов. Поэтому так колотится сердце, а в горле стоит комок. Нет, здесь что-то большее, чем отчаянная необходимость спешить. Что-то билось в сознании, что-то мы упустили, — подумал он. И это не просто интуиция, это уверенность. Глава 20. Давно ушли домой Пэрисы и поднялись к себе люфцы, а Стив и Хью Тейлор все еще сидели за столом. Агенты бесшумно и тщательно насыпали всюду порошок для снятия отпечатков, обыскали дом и окрестности в поисках следов похитителя, но небрежно нацарапанная записка оказалась единственной уликой. Отпечатки на чашке и стакане, скорее всего, совпадут с отпечатками на сумочке Шерон Мартин, — заметил Хью. Стив кивнул. В пересохшем рту сохранялся неприятный вкус. 4 чашки кофе, бесконечные сигареты. Он бросил курить, когда ему исполнилось 30. Потом умерла Нина, и он снова начал. Хью Тейлор дал ему первую сигарету. Он хмуро и грустно улыбнулся. «Вы снова приучили меня к этой отраве», — бросил он Хью, закуривая. Тот кивнул. Если кому и нужна была сигарета в прошлый раз, так это Стиву Петерсону. А сейчас... такое с ребенком. Хью вспомнил, как сидел за этим самым столом со Стивом, когда позвонил какой-то чокнутый медиум и заявил, что Нина передала через него послание: «Предупредите моего мужа, чтобы был настороже. Мой сын в опасности». Это произошло в утро похорон Нины. От этих воспоминаний Хью передернуло. Хорошо, если Стив об этом не думает. Он изучил свои записи. Итак, телефон-автомат на заправке «Эксон».